37. О запутанности ума. Вопрос. Я слушал все ваши беседы, я прочел все ваши книги. Я спрашиваю вас с величайшей серьезностью. Какой может быть цель моей жизни, если, как вы говорите, вся мысль должна прекратиться, все знание должно быть пресечено, вся память утрачена? Как вы соотносите такое состояние бытия, каким оно согласно вам может быть с миром, в котором мы живем? Какое отношение имеет такое бытие к нашему печальному и тягостному существованию? Кришнамурти. Мы хотим знать, что это за состояние, которое может быть только тогда, когда нет ни знания, ни узнающего. Мы хотим знать, какое отношение это состояние имеет к нашему миру повседневной деятельности, повседневных занятий. Мы знаем, какова наша нынешняя жизнь, печальная, тягостная, постоянно наполненная страхами. Ничего постоянного. Мы знаем это очень хорошо. Мы хотим знать, какое отношение то другое состояние имеет к этому. Если мы отложим в сторону знания, станем свободны от наших воспоминаний и так далее, какова тогда цель существования? Какова цель нашего существования, каким мы его знаем сейчас? Не теоретически, но на самом деле. Какова цель нашего повседневного существования? Только выжить, не так ли? Со всем этим страданием, со всем этим горем и неразберихой, войнами, разрушениями и так далее. Мы можем изобрести теории, мы можем сказать, так не должно быть, должно быть что-то другое. Но это все теории, они не факты. То, что мы знаем, это неразбериха, боль, страдания, бесконечные антагонизмы. Мы знаем также, если мы вообще осознаем, как они возникают. Цель жизни от мгновения к мгновению, каждый день уничтожить друг друга, эксплуатировать друг друга, либо индивидуально, либо коллективом человеческих существ. В нашем одиночестве, в нашем страдании мы стараемся использовать других, мы пытаемся убежать от самих себя путем развлечений, через богов, через знания, через всяческие формы веры, через отождествление. В этом наша цель. Сознательно или подсознательно, так мы сегодня живем. Существует ли более глубокая, более широкая цель за пределами всего этого? Цель не от неразберихи, не от приобретений. Имеет ли это не требующее усилий состояние какое-либо отношение к нашей повседневной жизни? Несомненно, оно вообще не имеет отношения к нашей жизни. Как оно может иметь, если мой ум в смятении, мучится, прилагает отчаянные усилия, страстно борется, одинок. Как он может быть связан с чем-то, что не от него самого? Как может истина быть связана с ложным, с иллюзией? Мы не хотим признать это, ведь наша надежда, наше смятение заставляют нас верить во что-то большее, более благородное, что, как мы говорим, связано с нами. В своем отчаянии мы ищем истину, надеясь, что с открытием ее отчаяние наше исчезнет. Итак, мы можем видеть, что запутавшийся ум, ум, охваченный скорбью, ум, осознающий свою собственную пустоту и одиночество, никогда не сможет найти то, что вне его самого. То, что за пределами ума, может обрести бытие только когда причины смятения, страдания рассеяны или поняты. Все, что было мною сказано, о чем я говорю, как понять себя самих, ведь без самопознания иного нет, иное лишь иллюзия. Если мы можем понять всеобщий процесс самих себя, само, каждый миг, от мгновения к мгновению, мы увидим, что при прояснении нашего собственного смятения, беспорядка, то иное обретает бытие. Тогда переживание того иного будет иметь отношение к этому. Но это никогда не будет иметь отношение к тому, к иному. Будучи по эту сторону занавеса, будучи во тьме, как можно иметь переживание света, свободы? Но когда однажды имеет место переживание истины, тогда вы можете соотнести, связать его с этим миром, в котором мы живем. Если мы никогда не познаем, что такое любовь, а знаем только постоянные ссоры, страдания, конфликты, как можем мы испытать ту любовь, что не от всего этого? Но когда однажды мы переживаем такое, Тогда мы больше не беспокоимся выяснять отношения. Тогда любовь, разум в действии. Но чтобы испытать такое состояние, все знания, накопленные воспоминаниями, действия, самоотождествления должны прекратиться, так, чтобы ум был не способен к каким-либо проецируемым ощущениям. Тогда в переживании такого в этом мире имеет место действие. Несомненно, это и есть цель существования – выйти за пределы эго, самоцентрической активности ума. Переживая такое состояние, которое неизмеримо умом, тогда само переживание этого создает внутреннюю революцию. Тогда, когда есть любовь, нет никаких социальных проблем. Не существует никаких проблем любого рода, когда присутствует любовь. Из-за того, что мы не знаем, как любить, мы имеем социальные проблемы и системы философии о том, что делать с нашими проблемами. Я говорю, эти проблемы никогда не могут быть решены никакой системой, ни слева, ни справа, ни с середины. Они могут быть разрешены, наше смятение, беспорядок, наше страдание, наше саморазрушение, только когда мы сможем пережить то состояние, которое не является проецированием само нашего «я».